Хорошо. Ну, первым делом вопрос традиционный. Насколько удачно было чтение? Очень вообще ровное, противное чтение. Поделитесь, что удалось прочитать. И вот этот вот маленький трактатик, да? Почему был сложно вообще. Да нет, ну что там сложного, там примитивный трактат на самом деле. Вот Аристотель — это совсем другое дело, да? Хорошо, значит, еще были герои, которые почитали трактат? Вот тот малюсенький. Вот, как интересно! Вы знаете, я прям даже... Ну ладно. Ну хорошо, если все-таки будете читать, а надеюсь, все-таки вы будете читать к зачету или там не к зачету, к чему-то. Обратите внимание в первую очередь, что и как использует Боэций, а в общем, как он использует Аристотеля. По сути, он берет его логические произведения, его структуру, его наработки, и очень уверенный в том, что, в общем, это лучше, ну, скажем так, это достойный, возможный способ говорить о вещах, ну, скажем, которые глубже, да, и выше мировидимого. Вот, обратите внимание, Боэций важен вот именно, ну, пожалуй, вот этим. Он сделал во многом по-хорошему близким Аристотель и христианству. Вот на это обратите внимание. Я вас просил прочитать вот этот маленький трактатик, но он очень простенький. В нем, ну, скажем, что там самое главное? У Аристотеля есть учение о категориях. Знаете, да, там есть главная категория сущность, и потом остальные 9, которые, по сути, прилепляются к этой категории. Главнейшая категория сущность. Ну, в общем, это то, без чего вещь не может существовать. Остальные категории вот такие, они сменяемые категории, изменяемые категории. Он берет вот это учение о категориях Аристотеля и демонстрирует, как возможно понимать вот через эти категории, которые доказали, в общем-то, свою состоятельность в предыдущие годы, там, от Аристотеля, если помните, какой год, ну, примерно какой, 4-5 века, да, ну, 4 век. Вот эти вот категории доказали свою состоятельность, и он демонстрирует, как этими категориями очень удобно и становится более-менее понятно, как можно говорить о Боге, как одновременно и о единице, и о троице. Главная работающая там категория – это категория отношения. Категория отношения. То есть на самом деле что происходит? Боэций не говорит, что мы, и схоластика тоже в дальнейшем, она не будет говорить, что мы сейчас вот узнаем, как там все, что на самом деле. Нет. Есть богословские истины, есть догматы, есть решения соборов. Они демонстрируют, что с помощью философских методов эти установления, эти истины божественные, данные Богом, могут быть описаны и поняты более, ну, скажем так, близко нам. Они не доказывают, вот, что Бог там Троица. Это невозможно доказать. Это они не были плохими людьми. Вот. Но философские методы делают удобно понятными, вот, и, в общем-то, проясняют очень важные моменты в отношениях мира невидимого. Вот этим, ну, скажем так, схоластика в первый период и высокая схоластика очень-очень сильна. Просьба, все-таки прочитайте, но там, я даже вам скажу, сколько страничек здесь. Как это немало? Там не 5, как вы сказали. Ну как это не 5? Ты что? Да вы что? Каким образом? 100... Ну 13. Ну, 13. Сергей Сергеевич, а вот акценденция это у нас... Акценденция это тоже... А? Сейчас, сейчас. Да. Акценденция есть сущность, да, это вот то, что есть на самом... Вот, ну, скажем так, вот, есть как бы стержень любой вещи. Это сущность. Это или тойность. Вот. И к ней прилепляются акценденции. Акценденция случившаяся, прилепившаяся, случайная. То, что может быть, я вот, например, могу быть сейчас красный, могу быть белым, могу быть синим, если замерзну. Вот это вот красный, краснота, белость или синость, или загорю, буду соблу... Ну, признак плохое слово. Акциденция, ну, то, что может быть изменено, то, что превходящее. Нет, ну это как качество. Это качество, которое случайное, которое может быть таким, может быть другим. Я могу быть высоким, могу быть низким, могу быть в сапогах, могу быть без сапог. Могу лежать, могу стоять, могу прыгать. Лежать, стоять, прыгать – это не меняет меня как меня таковому. Но я прыгающий, я лежащий, я стоящий. Вот эти вот эти это есть акциденции, случившиеся, прислучившиеся, вот так вот. Вот. Ну, если есть вопросы еще по... Я прям даже обрадовался, чувствуете, я прям воодушевился, когда вопрос был задан. Ну, ладненько. Советую вам почитать. Да тут даже важно, если особо не будет... Даже понятно, ну, просто стиль поймите, почувствуйте вот, ну, хотя бы эпоху и почувствуйте, ну, как бы вот те интуиции, которые они пытаются выразить. Главное, повторяюсь, пусть много повторяюсь, но тем не менее, они не пытаются разыскать что-то новое в Боге, доказать что-то новое прямо рационально. Логика, философия как демонстрация того, что эти истины, ну, частично схватываются, частично могут быть удостоверены и философским путем. На чем это основано, понятно, я уже много раз говорил, да, творец всего, и мира, и разума, всего, что существует, и нашего мышления – это Бог. Поэтому, что из одного истока не может противоречить самому себе. Хорошо, двигаемся дальше. Эх, вот так вот. Садаш в надежде. А, ну, может быть, кто-то так увлекся Августином, что... Значит, можно с вами поговорить о времени, да? У Августина там последние книги. Нет, еще нет. Понятно. Понятно. Так, значит, хорошо, мы в прошлый раз говорили и об Эриугене, насколько я помню, да? На нем закончили. Хорошо. Значит, сегодняшняя наша тема. Ну, Ирина, у нас, по идее, и возрождение должно сюда улечься, и новое время, да? Вот, все. Нет. Я просто спрашиваю, потому что... Все, я все понял. Итак, значит, тема. Тема Ансельм Кентерберийский. Ансельм Кентерберийский, в общем, чье дело и чей, ну, как бы решение одного вопроса стало, ну, таким знаковым для средневековой философии. Ансельм Кентерберийский – это мыслитель XI века, XI-XII, 1033 по 1109 год. Ансельм Кентерберийский. Жил в Италии, во Франции, кентерберийский, потому что он под конец жизни был епископом, ну, понятно, какого города, Кентербери. Англия это уже, это Англия. Англия. Он католический святой, в отличие, опять же, обратите внимание, от Августина, да? Вот интересно, Августин очень значим, но не святой, он блаженный, да. Сергей Сергеевич, а вот там в тексте как раз поэты, там сейчас, ну, католики, мы католики. Мы католики, а 4 век, католики, ну, вселенская. То есть вот мы... это кафолическая. Да, кафолическая, да, переводится, да, кафолическая. Вселенская церковь. То есть не те католики, которые... Нет, не те католики, но опять же, обратите внимание, разделение это происходит в каком веке, помните? Ну, примерно, ну, да. Замечательно, да. Отлично. Замечательно. А боец и в каком живет? Пятый, да, ну да, ну понятно. Я сам догадался, просто как было грамотно перевести, католики или кафоли? Ну, это одно и то же. Вы знаете, но ну, у нас переводят вот католики. Как бы для знающих людей это понятно, на самом деле. На самом деле это понятно. Ну, лучше, наверное, может быть, еще вселенная, хотя да. Итак, дальше двигаемся. Большое влияние на Ансельм оказывает Августин. Многие ходы мысли в работах Ансельма, это вот как раз инспирированы Августином. Но есть и отличия. Есть и отличия, ну и понятно, что Августин мыслитель 4-5 веков, да, нет, 5-6, да? Да. Но какой он год? 454. Конец. Хорошо. Хорошо. Вот, но есть и отличия. Если Августин мыслитель, ну знаете, вот такой несколько, который не очень внимательно следит за формой высказывания. Вот если вспомните и его исповедь, которую, ну, хоть несколько страниц вы прочитали, да? Он не очень следит за формой высказывания. Ему важно донести вот ту внутреннюю интуицию, тот внутренний нерв. Поэтому одну и ту же мысль он может с разных сторон, вот с разными интонациями доводить до читателя. Ну, помните истину. Ну, как же так? Помните, вот, то здесь уже, и это 11-12 века, появляется очень важное качество, характерное для схоластики как таковой, это чтобы структура высказывания соответствовала, ну, по возможности, структура высказывания соответствовала по возможности смыслу высказывания. То есть, чтобы вот логика, семантическая структура высказывания соответствовала смысловому содержанию высказывания. Мы поговорим еще попозже о схоластике. Вот. Это очень важный момент, потому что в схоластике почему так уцепились средневековые мыслители за вот метод, который называется схоластикой, получит потом название схоластики, а тем, что они посчитали, и, в общем, к этому были основания, что мир, по сути, складывается, вот смысловой мир и физический мир, они как бы структурированы одинаково. Словесный мир, вот как мы выражаем, да, имена там, подлежащие, сказуемое, словесный мир и мир физический, и не только физический, вообще все, что существует, они структурно соответствуют друг другу. Ну, например, вот, ну, мы сейчас говорили, есть некий центр, есть некая сущность, которая прилепляется к тенденции, которая потом вот есть я как некая такая центр души, и я белый, высокий, там, двуногий, загорелый, надеюсь, без очков сидящий. То есть вот меня можно описать как я, сидящий, такой, такой, такой, такой. И, скажем так, то есть смысловой, структура высказывания и сама структура бытия идентичны. Вот. Одинаковые. Поэтому, приглядываясь к словам, манипулируя со словами, да, рассматривая высказывание, рассматривая предложение, мы можем, если действительно они вот совпадают, мы можем, как бы, ну, скажем так, приблизиться к большему пониманию, ну или больше продемонстрировать ту реальность, в которой мы существуем. Ну, плохо говорю, но ничего. Я уже заметил. Я довольно часто говорю, плохо говорю. Дальше. Давайте тут тоже несколько таких моментов сейчас я назову, обсудим. Несколько слов о средневековом символизме. Это то, что вот человек средних веков, он постоянно жил и ощущал себя в двух планах. В плане вот в этом физическом и в плане спасения. То есть все, что происходит здесь, да, в нашем физическом мире, оно имеет отношение вот к нашему делу спасения. Поэтому любые события этого мира, там какая-то беда, какая-то горе, оно не безотносительно вот к тому делу спасения, который... Любое событие нашего мира, это есть, по сути, божественное указание нам, как себя вести. И язык, каким мы говорим, он тоже не случайен, его структура тоже не случайна, он имеет соответствие со структурой бытия, вот то, что я говорю. Если так по-научному написать, да, структура бытия и структура языка изоморфны, одноформенные. Запишите. Изо одинаковые, да? Изо морфы формы. Одноформенные, одноструктурные. Да. Нет. Нет, не то, что слова высшего порядка, низшего порядка, но вот как в предложении, да, есть подлежащее, к которому с помощью глагола связки прилепляются второстепенные члены. Да? Да, вот точно так же и я есть вот. У меня есть центр, да, усия, моя сущность, Сергея, вот меня, моя сущность, ну, душа, можно сказать, да, вот есть усия, к которой прилепляются то, что я белый, там вот, в силу образованный, в меру образованный, там, в очках сидящий. Непонятно сказал, да? Непонятно. Вот этот параллелизм, и если принимается этот параллелизм, то... Если мы размышляем о языке, то тем самым мы и правильно размышляем о языке, то мы тем самым автоматически, получается, правильно размышляем о действительной реальности. То есть получается как бы некая, ну не подмена, а если эти две реальности изоморфны, да, то размышляя об одной реальности, мы тем самым размышляем и о другой реальности. Если мы правильно рассуждаем, если мы правильно строим рассуждение, то мы очень правильно... мы правильно анализируем реальность. А критерии правильности оценки? Критерии правильности оценки на самом деле Священное Писание. В итоге. Тут, опять же, тоже, если говорить, не было, вот это тоже надо очень хорошо запомнить, не было противоречия вот между Священным Писанием, да, вот, как бы, не было недоверия к Священному Писанию. Это вот то, что впитывалось человеком постоянно. Культура была христианская, смыслы были христианские. Каждое событие, оно было соотнесено со Священным Писанием. Авторитет Священного Писания очень высок. Даже не то, что очень высок, это как раз те очки, через которые средневековый человек смотрит на мир. А потом все это придет к тому, что при помощи слов фиксируется само божество, да? А потом это придет к тому, что мы при помощи слов до некоторого уровня можем зафиксировать некоторые, ну скажем так, божественные реальности, до некоторого уровня. Вот так вот. Дальше двигаемся. Вот если, ну хорошо, ладненько, то есть по сути схоластика построена на том, вот о чем говорил еще и Парменид, что бытие и язык, да, бытие и мышление изоморфно, одинаково, помните Парменида? Элейский философ, да? И его последователь. Да, мы можем мыслить только бытие, что истинное мышление и есть истинное бытие. Вот главный постулат Парменида, по сути. Они идут по этому пути, обогащая это еще вот той логической структурой, которая, ну, представлена, которая суммирована, не только представлена, но суммирована у Аристотеля. Так, двигаемся дальше. Дальше. Значит, отношение веры и разума у Ансельма. Здесь очень, ну, я уже сказал, Августин, по сути. Он понимает веру как предпосылку рационального знания. Сергей, вот к вашему вопросу. Вера как предпосылка рационального знания. Цитатка. «Не ищу уразуметь, дабы уверовать, но верую, дабы уразуметь». Верую, дабы уразуметь. Это вот наиболее, по сути, такая всеобъемлющая позиция, очень, очень подавляющая большинство. Так. А? «Не ищу уразуметь, дабы уверовать, но верую, дабы уразуметь». Причем это еще очень важный момент, вот то, что я сказал. Культура, обстановка, воспитание, смыслы, в которых существует средневековый человек, это видение, скажу, с постоянным ношением очков Священного Писания. То есть смыслы не какие-то прилетевшие непонятно откуда, но смыслы, сформированные средневековой христианской традицией. Понятно, говорю, да? Хорошо. Вот об этом тоже надо помнить. Дальше. Значит, получается, что Ансельм, и это важный момент, Ансельм не ищет доказательств для того, чтобы проверить истинность или ложность Священного Писания. Поэтому вот то дело, о котором мы сейчас будем говорить, Ансельма, то, что стало его визитной карточкой на все, ну, по сути, последующие века, надо помнить об этом. Он не пытается, хотя это и носит название доказательства, но он не пытается доказать, он пытается сделать более удобно понятным то, что он сделал. То есть даже не, ну, по сути, он предлагает, он пытается привести некие в дальнейшем аргументы, которые будут помогать пониманию, но не доказывает само это. Еще один момент отметим. Еще один очень момент. Вот я сказал влияние Августина, но помним, что Августин очень серьезно зависим от платоников. В чем именно? Что, ну, скажем так, что именно вот в этом, в самом рассуждении, в самой логике, да, в самом интеллектуальном движении. Ну, скажем, в самом интеллектуальном рассуждении ищется истина. Давайте пусть не так. Дальше. То дело, которое стало визитной карточкой Ансельма Кентерберийского, это так называемое онтологическое доказательство бытия Бога. Онтологическое доказательство бытия Бога. На самом деле, вот такое наименование ему дал Кант. Рассуждение в дальнейшем, верно это доказательство, доказывает ли оно существование Бога или не доказывает, в дальнейшем, ну, будет постоянно будоражить философов и, ну, философы в первую очередь, да. И мнения, и мысли философов последующих разойдутся примерно наполовину. Половина будет считать, что да, действительно доказал, половина будет считать, что нет. Итак, Давайте начнем со следующего. Ансельм первоначально пишет работу под названием «Монологион». «Монологион». Ну, смысл такой, рассуждение к себе о смысле веры. Да, вот обращение к себе, рассуждение к себе о смысле веры. В этом «Монологионе», кстати, они у нас, вот я даже книжечку привез, может быть, я и почитаю. Да, я уж понял, что надо читать на лекциях вам эти важные моменты. Но все равно давайте задание. Я буду давать. Хорошо. Итак, значит, монологию. Написан он в 76-м году, 1076 году. И в нем он представляет четыре доказательства бытия Бога. Четыре доказательства бытия Бога. В этом творении, оно довольно большое, сто страниц аж. В этом сочинении он приводит четыре доказательства, и все эти доказательства, ну, их можно назвать от природы, апостериорные, то есть от природы. Вот есть природа, да, есть результат, мы, глядя на нее, из нее восходим к первопричине. Апостериорные, послеопытные, то есть доказательства, которые следуют из физического, да, наличного, по сути, существующего мира. Апостериорные. Апостериори. После рождения, да. Я кратко эти доказательства сейчас вот скажу. Они во многом платонические. Ну, в общем, это и понятно. Значит, первое доказательство. Оно исходит из посылки, что всякое существо стремится к благу. Всякое существо стремится к благу. Благ у всех разное, благ множество, но лишь одно может быть благом, лишь одно может быть благом, которое дает, ну, по сути, именование блага, свет блага, вот всем остальным. То есть путь тот же самый платонический. Есть множество красивых вещей, мы от красивых тел приходим к идее красоты, потом понимаем, что эта идея красоты, ну, по сути, что она единственная, она высшая. От красивых тел мы... А? Да, платоническая идея. Мы от множества людей приходим к идее, человека, потом приходим вообще к идее того, что, ну, к идее там одушевленного существа. То есть платоническая система. Все стремится к благу, благ множество, но только одно может быть благом высшим. Второй момент. Второе. В этом доказательстве, второе доказательство, он отсылает нас к идее величины, но не в пространственном смысле. Но не в пространственном смысле. Речь идет о величине по вертикали. То есть вот по полноте бытия. То есть мысль такая, если есть иерархия, а мир есть иерархия, то должно быть то, та высшая вершина, которая завершает эту иерархию. Опять же, опять же, отметим платонизм. Да, мы смотрим на этот мир, мы видим, что есть, есть иерархия вертикальная, понятно, но какая еще она может быть. Если есть эта иерархия, значит, должен быть, должна быть вершина этой иерархии. Третье доказательство. Это, ну, его Штёкль, по-моему, пишет из трактовки бытия как целого. Сейчас зачитаю то, что пишет Ансельм, и потом поймем. Итак, значит, все сущее, пишет Ансельм, бытийствует благодаря чему-то, либо благодаря ничто. Ну да, либо нет. Либо благодаря чему-то, либо благодаря ничто. Но ведь ничто состоит из ничего. И в этом смысле его просто нет. Либо из чего-то, либо из ничего. Но ничего нету. Отсюда, либо мы принимаем существование бытия, благодаря которому все сущее существует, либо мира нет, но мир есть. Следовательно, нам надо принять существование вот того высшего бытия. Ну, такая уже хорошая схоластика, да? Хорошая схоластика. Ну, понятно, что-то существует либо благодаря чему-то, либо благодаря ничему. Но ничего нету. Мир существует, следовательно, надо признать существование вот того высшего начала. Сергей, да. А тоже можно вводить такой предпосылок, что мир существует благодаря чему-то или благодаря ничему, когда ничего нет? Нет. Нет. Вот, подождите, в логическом плане, Сергей, вот что-то существует, вот эти очки существуют благодаря чему-то, в логическом плане это может существовать либо благодаря чему-то, либо само по себе. Вот это само по себе, это ничто, да? Ну вот, ну, есть. Эта вещь я в самом себе не имею. Ну да, да, да. Но это существует, поэтому она как бы вот такая вот вещь. Ну, четвертое доказательство, по сути, оно повторяет вот эту вертикальную иерархию, да? Я даже не буду ее зачитывать. По сути, если есть иерархия, ну, у него повторяется это. Довольно традиционные доказательства, но Ансельма они не удовлетворяют. Он ищет какого-то более очевидного, более самодостаточного доказательства, более самодостаточного аргумента. Подобным, ну, скажем, более убедительным аргументом для Ансельма был, вот и он считает, это был бы тот аргумент, который доказывает, демонстрирует существование Бога без отношения, без отнесения к чувственной реальности, без отнесения к вот этому миру. Вот этим аргументом для Ансельма удовлетворительным, ну как бы удовлетворительным для него было бы то доказательство, которое выводит существование, выводит бытие Бога из самого понятия о Боге. Из самого понятия о Боге. Вот мы сейчас немножко говорили, да, о параллелизме словесных высказываний и структуры бытия. Вот здесь вот это как раз присутствует. То есть Ансельм пишет работу «Прослогион», и в ней представляет вот это доказательство. Ну, скажем так, попытку доказать. Ну, это он называет доказательством, на самом деле. Это онтологическое доказательство, которое выводит существование Бога из понятия о Боге. А вот да. Прослогион. Можно быть момент как бы А к себе это обращенный, ну сейчас скажу даже как, ну первоначально ее название было «Вера, ищущая разумение», как бы вера, обращенная вот к Богу. Это доказательство представлено во второй и третьей главе прослогиона. Вот этого дела. Давайте я, может быть, сейчас даже. Она глава маленькая. Хотя, с другой стороны, читать вам это. Так, ну ладно, значит, вторая, третья, маленькая главка. Хотя, нет, читать я вам не буду, но смысл, так, смысл расскажу. Итак, значит, что здесь? Исходный тезис Ансельма тот, следующий. Бог есть нечто, больше чего нельзя себе ничего представить. Бог есть нечто, больше чего ничего себе нельзя представить. Причем вот здесь вот больше не количественная характеристика, не пространственная характеристика, а характеристика качественная, характеристика ценностная. Отметили. И еще один, ну ладно, хорошо. Итак, значит, всякий, кто говорит «Бога нет», знает, что речь идет о наивеличайшем из всего мыслимого из существ. Ну, из всего мыслимого. Значит, если даже неверующий говорит и думает о Боге, то нельзя не признать, что Бог существует в интеллекте вот этого, кто отрицает Бога, в момент мысли. Ну, по крайней мере, в момент мысли о Боге. Дальше. Значит, если непонятно, да? Я плохо говорю. Ну, значит, так. Ну, давайте так, еще по-другому немножко. Значит, когда мы мыслим Бога, то мы мыслим Его как самое высшее существо, выше которого не может быть мыслимо ничего более высокого. Хотя отрицающий бытие Бога и не признает, что такое существо есть в действительности, однако он понимает, что обозначает существо, выше которого немыслимо другое. Даже если он отрицает существование Бога, тем не менее, в момент, когда он его отрицает, у него есть понятие о этом, о Боге как, в общем, наиболее высоком. Понятно, да? Но раз он, отрицающий, понимает, что находится в его разуме, то тем самым он говорит, что он есть в моем разуме, но его нет вообще, его нет в мире. Но это логическое противоречие. Почему? Потому что сам отрицающий говорит, что Бог, внутреннее его понятие, что Бог – это то, больше чего быть не может. А если он говорит, что есть этот Бог, который больше ничего быть не может, есть только в моем уме, а в реальности нет, это противоречие, это неверно. Следовательно, он есть не только в уме, но он есть и в действительности. Но То есть утверждается, понятно, значит, тезис. Бог – это то, больше чего нельзя себе представить. Согласны все с этим? Все согласны с этим. Если кто отрицает, что Бог существует, он в момент отрицания имеет в своем уме вот это понятие о высшем из высших. Но он говорит, подразумевает, отрицая, что он есть только в моем уме, но его во внешности, его нет. Подобное мышление, подобное отрицание, что есть, что Бога, Бога во внешности нет, оно, это противоречие, это нарушение логики. Какой логики? Логики, формальной логики, либо да, либо нет. Подождите, подождите, подождите. Да, оно с необходимостью почему? Должно существовать, потому что есть. Реальности, опять же, нашего ума. Нет, нет. Как ну, мы делаем вот это? Нет, подождите, ну, ситуация такая. Вы говорите, что у вас в уме есть понятие наиболее высшего, ну, скажем, существа, больше которого нельзя себе представить. Да, есть понятие. Но вы говорите, что это понятие, как бы, вот, ну, скажем так, как бы так сказать-то, что это понятие есть только в вашем уме, а в реальности его нет. Значит, значит, получается-то, что значит, вот то понятие, которое вы не можете, если понятие существа, которого больше себе представить, существует в вашем уме, то вы не можете отрицать, что это существует и там. Потому что, ну, скажем так, потому что если он существует вот и там, то значит ваше понятие не есть предельное понятие. Непонятно говорю, да? Нет, уже что? Давайте. Давайте. Не, ну, ну пусть Саша скажет. Ну, ну зря. Нет, ну мысль такая, что это существо, получается, ну то есть вот главный тезис, первый тезис. Бог это то, больше чего нельзя себе представить. Главный тезис. Принимаем? Ну он принимает только людьми, которые уже верят в Бога. Ну, да. В то время, когда Ансельм жил, все верующие были, по сути дела. Подождите, а замшелые, подождите, подождите. Давайте так. Тут главная идея такая. Я представлю, что говорит Ансельм. А мы с вами уже будем, я уже сказал, что разделились, насколько возможны эти переходы от ума к действительности. Вот, значит, его идея такая. Значит, есть понятие Бога. Это то существо, больше которого нельзя себе представить. Есть некий человек, который принимает это понятие. Который принимает это понятие. Но говорит, что Бога не существует. Вот уже само использование понятия Бога, тогда он, ну скажем так, он его принимает, но принимает только в себе. Но говорит, а там его, Бога не существует. Но если он принимает это понятие, и оно существует в его, то ему надо автоматически будет признать, что Бог существует не только в его уме. Потому что само понятие, вот смысл этого понятия, что это предельное понятие. Я правильно понял, если то, что ты сказал, что если структура языка подобна структуре бытия, то определенные термины фиксируют определенные стороны бытия, правильно? Поэтому да. Понятие Бога как такового, это, в общем-то, как биос в компьютерной программе. Если мы о нем говорим, то оно и есть в наличии. Ну да, получается. Если мы его отрицаем, ну да. просто формально отрицаем, на самом деле это и есть. Ну, получается, да. Получается, да. Такая посылка. Но все, что существует в реальности, больше или значимее того, что мы можем вообразить. Ну, Ну, по сути так, если вот эту отрицающую говорит, что во мне есть, да, а там нету, то вот, то есть, как бы он отрицает, что, ну, по сути, для него помыслить – это приписать признаки, да. То есть, если мы признаем себе, то вот, ну, а там получается больше, вот еще там больше. Поэтому мы должны признать, что это понятие существует вот вообще. Нет, подождите. Значит, прослогион, вторая и третья глава. Вторая глава. Она малюсенькая глава. Читали, да? Замечательно. Значит, какие здесь главные моменты? Главное – это понятие Бога как того, больше чего не может быть ничего. Главное. Вот это есть основа. Если мы, говорит Ансельм, принимаем вот это понятие, а мы это принимаем. А, Сергей, вот средние века, вот, да. Если мы принимаем это понятие, то мы тогда... И опять же, здесь еще одна мысль очень такая важная, еще такая внутренняя лежит в этом доказательстве, что если у нас есть понятие «о», то оно реально существует. Потому что тогда с какой стати у нас появилось это понятие? Платоническая идея. Тогда любая вещь в существующем языке должна быть необходима. По сути, да. Да. В общем, исходит из того, что язык отражает структуру причины. Да. Да. Да. Ты же сейчас такой на доске нарисуй. Пожалуйста. И что? Все равно это будет. Кажется, корова с хвостом лисицы. Так. То, что уже существует. Рассуждения Ансельма вызвали возражения, точно так же, как и у вас. Его первым противником был и стал его ученик, монах Гаунилон. Вот, доказательств, ну, как бы критерии, претензии Гаунилона были примерно такие же. Я вот вам сейчас нарисую, я сейчас вам воображу все, что угодно, а этого нет в реальности. Вот. Монах, да? Монах. Хорошо. Хорошо. Ну, там примерно такое было. Вот. Представьте, я сейчас представлю какой угодно остров в таком умственном смысле, но это абсолютно не значит, что он существует. Или каких-нибудь птиц там с тремя крыльями, это совершенно не значит, что они существуют на самом деле. Так. Дальше. Ну вот из тех, кто согласился и кто не согласился с Ансельмом, Фома Аквинский, он по сути поддержал Гаунилона, что переход от вербального смысла, да, умственного смысла к реальному существованию, в общем, он логически неоправдан. Однако были люди и тоже отнюдь не маленького уровня, например, Бонавентура, мы о них сегодня поговорим, надеюсь. Бонавентура тоже, ну, по сути, второе лицо в францисканском ордене. Современник Ансельма, он поддержал Ансельма. Причем размежевание проходило примерно так. Те, кто был близок к платонизму, те поддерживали Ансельма. Ну, потому что структура бытия, да, равна структуре языка, и имена не случайны, да, имена и смыслы не случайны. Те, кто был более близок к аристотелизму, все чаще всего отвергали. Потому что в аристотелизме большее внимание к чувственному миру. Чувственный мир имеет некую такую самостоятельность, большую самостоятельность. Чувственный, скажем так, в платонизме акцент делается только на логике, а в аристотелизме акцент делается на чувственном мире. Вот так вот скажу. Вот опять же, приведу вам пример. Вот этика Платона и этика Аристотеля, если помните. По Платону докажи, расскажи, и все будут правильно жить. Это платонизм. Такая жесткая, логическая, рассказы, логически покажи, и все будет замечательно. У Аристотеля его этика, да, мы можем все знать, но тем не менее мы можем поступать неправильно. Мы можем поступать не так. Да, мы можем знать, как надо правильно поступать, но будем поступать неправильно. Потому что нас это влечет это. Дальше. Ну, пожалуй, ладно, я даже... Следующая тема. Это Абеляр. Абеляр. Годы жизни этого человека следующие. 1079 по 1142 год. Абеляр. Это мыслитель, ну, несколько выбивающийся вот из того направления, которое я сказал. Он очень критичен, чрезвычайно такой, ну, скажем, одаренный критически мыслитель и сыгравший очень большую роль в повышении интеллектуальных стандартов мышления, то есть вот той жесткой логичности. Жизнь Абеляра, в общем-то, была довольно сложная. Ее он описал в работе «История моих бедствий». Кстати, вот я приносил книгу Августина, и там как раз под одной обложечкой была исповедь Августина и Абеляровская история моих бедствий. Очень такой показательный момент. Августин, он все уповает, возлагает только на Бога. У Абеляра, это уже 12 век, да, 11-12 века, у Абеляра момент такого рационального, но отчасти холодного мышление, да, человеческого мышления играет огромную роль, большую роль. Подобная позиция, естественно, вызвала и вызывала неоднозначную, неприятие вызывала у людей церковных. У него был очень серьезный оппонент, это Бернар из Клевро, Бернар Клевровский. Клевровский, очень почитаемый на самом деле в католической церкви святой. Бернар Клевровский довольно много вот посвятил тому, чтобы как бы прекратить деятельность Абеляра и писание им книг. Множество раз писал папе о тех заблуждениях, которые есть у Абеляр. Я даже приведу некоторые из них. Ну вот, Бернард Клеровский. Когда Абеляр говорит о Троице, от него пахнет арием. Подобно Пелагию, помышляет он о благодати. Когда же он рассуждает о личности Христа, он думает как Несторий. И, наконец, наш Абеляр устанавливает ступени и ступени в Троице. Ну и так далее. Ступени и ступени в Троице. А началось, в общем-то, и сам Абеляр был человеком очень, знаете, таким активным. Он не любил молчать, он заявлял о своих сомнениях, он заявлял, например, о том, что как бы троичность Бога – это, в общем, какая-то странная вещь. Для человека так рационально мыслящего, да, и малоцерковного, в общем, это, ну, скажем так, с рациональной точки зрения, это, в общем, не случайно. Важнейшее сочинение Абеляра – это «Этика». «Этика» и еще вторую работу назовут «Да и нет». «Да» с большой буквы и «нет». Вот в этой книге Абеляр приводит свидетельства церковных авторитетов по одному и тому же вопросу. Причем «да» и «нет». «Да» и «нет». По одному и тому же вопросу. Причем эти свидетельства противоречат друг другу. То есть вот он говорит, что вот есть вопрос, вот святые отцы, которые говорят «за», и вот те святые отцы, которые говорят «против» этого. Ну, как будем разбираться? Вот. Его предложение следующее – включать собственную рациональность. Включать собственную рациональность. Но предельного, да, вот как бы… На чью сторону встать, он ответа не дает, предельного решения. Свою задачу Абеляр действительно видел, вот свою задачу в диалектическом, да, искусстве, в искусстве рассуждения. Ну, цитатка из «Истории моих бедствий». «Избрав оружие диалектических доводов среди основных положений философии, я променял все прочие доспехи на эти и предпочел военным трофеям победы, приобретенные в диспутах. Поэтому, едва я только узнавал о процветании где-либо искусства диалектики и о людях, усердствующих в ней, как я переезжал для участия в диспутах из одной провинции в другую, уподобляясь таким образом, ну, перипатетикам». А дальше. «Ученики от меня требовали человеческих и философских доводов и того, что может быть понято, а не только высказано. Они утверждали при этом, что излишни слова, недоступные пониманию, что нельзя уверовать в то, чего ты предварительно не понял, и что смешны проповеди о том, чего ни проповедник, ни его слушатели не могут постигнуть разумом. Сам Господь жаловался, что поводырями слепых стали слепцы». То есть, на самом деле, он утверждает, да, что все понятия должны быть прозрачны, все понятия должны быть осмысленны, что если мы не понимаем слов, которыми мы мыслим, то мы на самом деле вообще не понимаем. Дальше. Он вырабатывает несколько правил, которые необходимы вот в искусстве установления истины, в искусстве, ну, толкования Священного Писания. Потому что Священное Писание – это вот тот авторитет, по поводу которого все и рассуждается. Первое правило. Необходимо подвергнуть текст анализу, выясняя смысл терминов во всех их значениях. То есть берется текст, выясняется, фиксируется смысл всех терминов, входящих в этот текст. Причем все возможные смыслы, которые могут быть. Потому что одно слово, оно может быть многомысленно. Надо необходимо многосмысленно. Необходимо зафиксировать все эти смыслы. Вот, он говорит, что понимание текста может быть вот, затруднено многовариантностью использованных терминов. Причем, по мысли Абеляра, исследование должно установить причины, почему священное писание использует эти многовариантные, многосмысленные слова. То есть это тоже важно. Опять же, что здесь лежит? Что священное писание, там каждое слово не случайно. Второе правило, ну, такая, второе правило, оно говорит о том, что прежде чем изучить, ну, по сути, тоже важнейшее, это то, что необходимо установить аутентичность текста, потому что много списков ходило, много разных вариантов ходило, и сочинение святых отцов. Необходимо выяснить, точно ли это истинный текст. Третье правило. Это как бы такая, это некая конкретизация той же самой аутентичности, но и дальше будет. Это то, что необходимо обладать как можно большим количеством текстов определенного автора для того, чтобы мы могли отсеять неистинные. И важно следить вот при этом за мыслью автора, а не за собственным мнением. Еще один момент. Необходимо недопустимо интерпретировать как решение то, что сам автор ставит лишь как гипотезу, ставит лишь как проблему. То есть на самом деле не вырывать мысль из контекста. Всегда иметь целое текста. Такая очень важная экзегетическая правило. То есть на самом деле это то, что потом в феноменологии будет и в герменевтике будет, что мы постоянно должны соотносить смысл общий с тем смыслом, который смыслом вот частным. Вот постоянное движение от общего смысла к частному и от частного к общему смыслу всего Писания, к всего дела Христа, к всему. Под Писанием что имеется? Библия. Библия и святые отцы. Нет, ну и святые отцы, и священное писание. Вот, то есть. Четвертый да. Это ну, в принципе, не столь важно. Напишите, тут это не столь важно. То есть вот это вот дальше. Абеляр повышает вот эту вот культуру диспута, который становится очень логичен, да, необходимо не перепрыгивать через мысли, а все логично доказать, показать, как выводятся все положения. При этом ну, естественно, что Абеляр полагает, считает и убежден, и многие убеждены, что ну, коль разум дан нам Богом, то вот это вот дело, это дело божественное. То есть мы видим, что у Абеляра очень высоко поднимается статус, ну, по сути, вот такого логического разумения. В связи с Абеляром мы обсудим еще одну проблему важную. Она, ну, скажем так, постоянно присутствует в средневековой схоластике. Это проблема универсалей. Проблема универсалей. Что такое универсалии? Это вот те имена, которыми мы называем вещи. Это вот те понятия, которыми мы называем вещи. Мы уже с вами говорили, да, что словесная, ну, как бы структура языка и структура бытия изоморфны. Структура языка, структура бытия изоморфна. Возникает очень серьезная проблема. Как соотносятся вот те имена, которые мы называем, те понятия, которыми мы говорим, отдельно понятия, структура, ладно, отдельно понятия с реально существующим миром. Ну, например, вот я красный, вот красный, да, стану, меня назвали красным. Вот идея красноты, она существует, потому что это Бог создал эту идею. Или это есть то, что вы смотрите на меня, и вот то, что я называю, придумали это словечко «красный». То есть вот эти вот имена, они являются творцом их Бог или мы, люди? То есть на самом деле, если структура бытия и структура языка совпадают, то, в общем, возникает действительно вопрос. Вопрос, вот эти вот имена, они существуют в Боге, или это его, как бы, деяния, или это человеческие придумки? Проблема возникла, в общем-то, довольно давно. Одним из первых о ней заговорил Боэций. Вот, в комментарии к Порфирию, в комментариях к Порфирию, Боэций там задумался, каков онтологический статус имен и, ну, по сути, имена и понятия, которыми мы говорим. Каков бытийственный статус, онтологический статус имен? Вот существует ли онтологически, бытийственно, вот те понятия, которыми мы с вами пользуемся? По отношению к этой проблеме определились две позиции. Первая – это реализм. Реализм, который утверждал, что понятия, имена реально существуют. Реально существуют. Это вот такие онтологические реальности. Реально существуют. И второе, что, а если они реально существуют, то реальное существование, что они существуют в Боге. То есть те слова, которые мы с вами говорим, это вот те реальности, которые существуют в Боге. И вторая позиция. Это номинализм. Номинализм. Ну, от словечка номен, да, имя. Эта позиция, эти представители утверждали, что имена, которыми мы с вами пользуемся, которые мы с вами называем вещи, да, качества вещей, они это лишь просто имена онтологической, бытийственной составляющей в них нет. Это просто мы для удобства вот так вот именуем. Ну, по соглашению, может быть. Вот мы решили это называть вот это дверью. Это ну, случай, а это можно назвать и там, ну не знаю, там как-нибудь балаба-балеба. Вот так вот можно назвать. То есть две позиции. Реализм. Да, имена реально существуют в Боге, они раньше мира. И, Платона. Да, да. Реализм, по сути, это есть платонический идеализм. Да, это Платон. И номинализм, который утверждает, что эти общие понятия, эти имена не обладают никакой онтологической реальностью, что они случайны. Первый относится, опирается в первую очередь, понятно же, Платон. Первоначально большинство схоластов были реалистами, подавляющее большинство реалистами. Однако со временем все, ну как бы в процессе уточнения, да, развития схоластики появляется множество проблем, множество, ну скажем, трудностей. И еще один очень важный момент. Появляется ощущение, если слова, которыми мы пользуемся, это есть слова, по сути, божественные, да, вот существующие в Боге, то на самом деле, как бы Бог, получается, сам себя связывает вот этими словесными, он не свободен становится, он сам себя подчиняет логике. То есть получается, что вступает в некое противоречие с главнейшим утверждением, что Бог есть он свободен. Он в любой момент может изменить все, что угодно. То есть номинализм понял, опознал опасность, что мы теряем вот в этой схоластике Бога как волю. Бога как свободу. И вот протестантизм, который тоже не случайен, который воюет против схоластики, хотя ее очень хорошо знает на самом деле. Вот одна из центральных идей протестантизма, центральная идея, что Бог это в первую очередь подавляющую, это вот именно свобода, подавляющий, как бы вот подавляющий господин. Итак, значит, две позиции. Реализм и вот эти вот имена реально существуют, эти имена существуют в Боге, и все бытие складывается из этих. И мы можем по этим именам как бы подняться к Богу. И мы тем самым можем как бы вот его, по сути, чуть ли не просчитать. Да. И со временем эта позиция, в общем-то, критикуется номинализмом, который говорит, что главная ваша ошибка, может быть, вы хорошо рассуждаете, логично рассуждаете, но это рассуждения лишь ваши, человеческие, потому что главная ошибка, вы забываете о Боге как о свободе, как о воле. Представителями номинализма будут, ну, скажем так, Уильям Оккам. Мы о нем сегодня поговорим попозже. Уильям Оккам. Была еще и промежуточная позиция. была еще и промежуточная позиция под названием концептуализм. Это, ну скажем, эта позиция говорит о том, что универсали, ну скажем так, реально не существуют, но в какой-то степени они фиксируют действительную реальность. То есть попытка как бы найти среднее звено между реализмом и номинализмом. А Бильяр является представителем концептуализма. Общие понятия не существуют в Боге. В Боге. Наши понятия не существуют в Боге. То есть понятия Бога превышают любое наше понятие. Беда, вот реализм, он утверждал, что те термины, которыми мы пользуемся, это они существуют в Боге. То есть вот как бы некая вот такая вот, слишком много о себе человек. Да. Ну, у них-то там всего лишь один язык, латынь, на самом деле. То есть... Да. Настоящий язык. То есть они не говорили о том, что люди другие тоже. Да, да. Это вот такая замкнутая. Остальные не христиане, поэтому, опять же, для понимания важно, да, что это средневековая культура, ну, по сути, христианская замкнутая культура, а остальные люди, ну, второго сорта, на самом деле. Это. Давайте перерыв. Да.